Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней. Отмечая далее, что он хорошо понимает загруженность Сталина в связи с военными операциями и что президент также не может отлучаться из Вашингтона на долгое время, Рузвельт остановился на двух сторонах вопроса. Первое – это согласованность действий в плане времени. Имеется полная возможность того, что историческая оборона русских, за которой последует наступление, может вызвать крах в Германии следующей зимой. В таком случае мы должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в дальнейшем. Никто из нас сейчас не готов к этому. Поэтому я полагаю, что нам с вами надлежит встретиться этим летом. Второе, где встретиться? Об Африке почти не может быть речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это связано как для вас, так и для меня с довольно трудными перелетами. Кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля. Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на вашей, либо на моей стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный подобным образом, был бы примерно в 3 днях от Вашингтона и, как я думаю, примерно в 2 днях от Москвы. Вы и я переговорили бы в весьма неофициальном порядке, и между нами состоялось бы то, что мы называем встречей умов. Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то ни было официальные соглашения или декларации. Мы с вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствии представителей штабов. Господин Дэвис не знаком ни с нашими военными делами, ни с послевоенными планами нашего правительства, и я посылаю его к вам с единственной целью переговорить о нашей встрече. По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против вас этим летом, и мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра вашей линии. Вы делаете великую работу, доброго успеха. Это послание примечательно, по крайней мере, в 2 отношениях. Во-первых, в нем Рузвельт со всей определенностью ставит вопрос о двусторонней встрече руководителей США и СССР без участия Черчилля. Во-вторых, Рузвельт, предупреждая о новом немецком наступлении на советско-германском фронте, ни словом не обмолвился об англо-американских планах открытия второго фронта в Европе. Не имея ничего сказать по поводу вопроса, который советское правительство считало наиболее важным, Рузвельт предлагал провести двустороннюю встречу, к тому же даже без определенной повестки дня. Причем сроки, которые он предлагал, выглядели весьма нереально в свете ожидавшегося самими американцами нового наступления гитлеровцев на советско-германском фронте. Отвечая Рузвельту 26 мая, Сталин, учитывая все эти обстоятельства, подчеркнул, что его ответ на предложение президента насчет встречи не может быть сейчас вполне определенным, и что, во всяком случае, июнь представляется неподходящим месяцем для такой встречи. Что касается места встречи, то глава советского правительства в беседе с Дэвисом назвал Астрахань или Мурманск, причем если эти пункты не устраивают лично Рузвельта, то он мог бы прислать вместо себя вполне ответственное доверенное лицо. Сталин сказал также Дэвису, что он не имеет возражений против присутствия Черчилля на этом совещании с тем, чтобы превратить его в совещание представителей 3 государств. Советская сторона и впредь придерживалась этой точки зрения. Обострение дипломатической борьбы. После блестящей победы под Сталинградом Красная Армия неуклонно продвигалась на запад, тесня врага. Но каждый понимал, что гитлеровская Германия все еще обладает большой силой, что предстоят упорные кровопролитные бои, что надо по-прежнему напрягать все силы, чтобы отражать возможные контратаки гитлеровцев и наносить им новые удары. Вместе с тем, стали возникать все большие сомнения относительно готовности союзников выполнить обязательства об открытии второго фронта.